Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Хотелось бы в этом дне поразмышлять над первым псалмом, может быть, еще раз. Мы уже много раз его читали, много раз размышляли над ним. О чем он нам говорит, что Господь хочет нам сказать именно вот через этот псалом. Первый псалом – это вообще введение, такое предисловие перед книгой псалмов, перед книгой хвалебных песен, песен, молитв, воспоминаний дел Господних, противоставлений праведных и нечестивых. Это введение, вступление, предисловие. Такая вот очень важная часть псалма, и вот очень мудрая часть. И давайте мы посмотрим, что вот здесь написано для нас. Вот здесь просматривается такое разделение, такое вот противопоставление, разница между праведными и неправедными, между людьми, которые живут по Слову Божьему, и людьми, которые не живут по Слову Божьему. Вот и в чем эта разница, в чем это выражается, какие последствия от той и другой жизни. Давайте мы посмотрим, обратимся к тексту, прочтем его, Псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь. Очень короткий псалом, 6 всего стихов, но он очень емкий, очень много здесь информации заложено, и, наверное, всю информацию за одну проповедь ее просто невозможно объять, невозможно ее рассказать. Вот очень кратко давайте мы посмотрим первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании извратителей». Обратите внимание, люди, которые живут без Бога, здесь обозначены тремя категориями. Это нечестивый, это грешный и развратители. И это не одно и то же слово, и оно имеет разные значения. А почему вот оно не обозначено одним, допустим, словом, да? Люди, живущие без Бога. Но здесь вот более глубокий смысл. Вот движение без Бога, жизнь во грехе, она имеет прогрессирующее действие, движение по наклонной. То есть вот не находится человек в одном месте. Екклесиаст предупреждает в книге, говорит следующее: «Не предавайся греху, не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?» Предаваться греху – это чтобы грех имел умножение в твоей жизни. Это не одно согрешение, а вот много греха. То есть много греха. Прогрессирует грех в жизни, когда и следствие смерти не в свое время. И смотрите, вот совет нечестивых, путь грешных – собрание развратителей. А нечестивый – это виноватый. Нечестивый – это беззаконный. Грешный – это человек, который сначала пробует делать грех, как бы с такой вот опаской, да, намеренный грех. Вроде нет такого сразу, там раз, кары нет с небес, и ничего не происходит. Второй уже легче, третий еще легче, четвертый совсем легко. И жизнь уже, она вся состоит вот в этом состоянии. Следующая категория – развратители. Это насмешники, это кощунники. Вот что у нас воображение возникает при слове «кощунство»? Это насмешка, это пренебрежение какими-то святынями. Это тем, что дорого, это тем, что свято, это Это пренебрежение этим. Вот это называется кощунством. Вот эти люди, развратители, кощунники – это те, которые насмехаются над Словом Божьим, те, которые не только живут вот в этом состоянии насмешки, но еще способствуют развращению других людей. Они еще и помогают другим сделаться такими же, способствуют. В Римлянах в первой главе там вот такая есть категория людей одних. Господь их обозначает так, что они знают праведный суд Божий, что там будет возмездие, но не только сами так делают, но еще и других привлекают к этому, оправдывают других. Да нормально все у вас будет, все будет хорошо. Там ничего страшного. Видите, все так живут, и всем будет, что и вам будет, что и всем. Но смотрите, Писание предупреждает, не блажен человек, счастлив в высшей степени. Блаженство – это вот такая высшая степень счастья, который, вот и обратите внимание, действие. Он сначала идет на совет, он потом становится на этот путь, и он потом усаживается на него. То есть вот такие слова обозначают определенную последовательность действий. Это не вот сразу ты раз и уселся в нем. Идешь посмотреть, встаешь на него и потом усаживайся. Потом это норма жизни для тебя. Потом ты уже и проповедуешь его, и пропагандируешь его, и способствуешь разврату других людей. Блаженство, счастье человека в том, если он этими делами не занимается. Если он не идет на совет и не имеет общего на пути, и не находится в собрании вот в этом в обществе. Быть в совете – это вот советоваться, а как сделать то или иное, а как поступать вот в той или иной ситуации – совет. А путь грешных – это жизнь. Библейское слово «путь» обычно, оно означает жизненный путь, вся жизнь целиком, жизнь во грехе. И собрание, Писание очень много предупреждает нас о том, что… И в Коринфянах мы читаем, что общего у праведности с неправедностью, что общего между Христом и Велиаром. Господь призвал нас в общение Сына, то есть в общение Духа Святого. То есть Господь призывает верующих, если вы хотите быть счастливыми, не имейте ничего общего с людьми, которые живут без Бога. Не имейте общих дел. Вот мы недавно разговаривали о печальных последствиях, когда общий бизнес начинают люди делать, и зачастую это заканчивается проблемами, зачастую это заканчивается неудачами, огорчениями и катастрофами. Не имейте ничего общего. Почему? Вот мы читаем Ветхий Завет, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, когда, помните, если там блудник какой заведется среди вас, называя себя братом, он остается лихаимцем, там хищником, с таким даже не есть вместе, не иметь ничего общего. Вообще разделение пищи, оно сближает. Почему был запрет у Израиля есть с язычниками? Почему был запрет у египтян есть с неегиптянами? Потому что это сближает, это становится общим таким делом, это объединяет людей. И Господь говорит верующим людям, не имейте ничего общего с грехом, не имейте ничего общего с нечестивыми людьми, которые не чтут меня. Но противопоставление, второй стих, счастье человека в том, когда он в законе Господа, воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Воля – это желание. Желание – это хотение, это радость. Когда человек, наоборот, ищет радость не в грехе и не в насмешках над Словом Божьим, но когда он ищет радость от общения с Богом, от общения в церкви со святыми, от общения с Писанием, радость, когда он получает ответы на молитвы, радость, когда он видит окружающую его природу. Я вот когда уверовал, я такой покаялся, там буквально через пару дней смотрю на яблоню, думаю, слушай, яблоки красивые. Я вот так другу, ну там с кем реабилитацию проходил, так мы с ним общались, Юр, слушай, яблоки красивые. Здрасте, 37 лет. Только что увидел, что яблоки красивые. А они действительно красивые. Я только что это увидел. 37 лет жил и не видел, что они красивые. Что небо синее, что, кажется, осень золотая. Я этого не видел. У меня мрак был. Какое-то все вокруг меня одинаковое. Тоска какая-то, безнадега. Радость. А когда ответы первые начали получать на молитвы, так я реально чуть над землей не парил. Я вот шел, и реально вот как будто бы я парю, иду. Ну, это вообще, это непреодолимое такое чувство. Радость от общения с Богом. И псалмопевец говорит: блажен человек, который сюда направляет волю свою, который сюда здесь радость ищет, который не ищет радость в греховных удовольствиях, в насмешках, в нечестии, в неправедности, а который сюда направляет свои стопы, свои стремления, свои желания и хотения, и о законе его размышляет он день и ночь. Знаете, как здорово чувствуешь себя, когда просыпаешься, еще глаза не открыл, и бывает, песню поешь про себя, какую-то вечером там пели, она запомнилась, и ты поешь ее. И это прям вообще такое чувство хорошее, непередаваемое, такое вот слава Богу. Слава Богу, когда ты просыпаешься утром, и тебе не надо никуда бежать. У тебя нет каких-то таких проблем, которые ты решить не можешь. Вот бывало так, какое бывало, до 37 лет это было мое нормальное состояние. Я уже проснулся, лежу с закрытыми глазами, а жить не хочется. А надо идти что-то делать, надо идти что-то добывать, надо идти что-то искать, надо решать проблемы, которые вчера не разрешились или что-то натворил. И ты не хочешь глаза открывать реально. Сейчас хочется бежать, сейчас хочется что-то делать, сейчас радостное существование, сейчас Господь наполнил жизнь смыслом. Размышления день и ночь в Слове Божьем, в законе Его. Это не какое-то обременение, знаете, заходишь в трамвай, надо платить за проезд, опять деньги вымогают, опять вот Бог заставляет платить, опять вот они тут навязывают свои услуги, а ты платишь, да потому что тебе радостно от исполнения Божьего Слова. Ты от этого удовольствие получаешь. Это не какой-то якорь тебе прицепили на ногу, который тебе жить мешает, а это благословение для тебя. Ты это видишь, ты это понимаешь, и ты радуешься от этого. И деньги ты платишь в трамвае радостно, а не от того, что тебя заставляют, вымогают и принуждают. В исполнении закона Божьего радость Господь дает. И смотрите следствие, 3 стих. «Не будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Успеет во всех своих делах. Тот человек, который радуется в Господе, который живет по Его Слову, который размышляет о законе Божьем день и ночь, который старается исполнить волю Его, во всем, что он не делает, он успеет. Успеет – это будет иметь успех, это будет иметь благословение. Это не вот ты что-то строишь, а получается, что ломаешь. Ты что-то делаешь, зарабатываешь, а с утра встаешь, а денег нет. Вроде только вчера зарплату получил, а утром денег нет, уже надо бежать идти занимать. Да какой утром, даже вечером уже нет этих денег. Все, что не делает человек, который в Господнем законе воля его, все, что он не делает, успеет, он будет благословен. Лист, который не вянет, этот образ дерева в пустынных местах, в песках, в оазисе, зеленый, цветущий, плоды благословенные. В 91-м псалме с 13 по 16 стих мы, смотрите, что с вами видим. 91-й псалом с 13 по 16 стих. «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Обратите внимание, это дерево, оно посажено. Оно не само по себе там выросло. Оно не само захотело, оно там и произросло. Господь посадил. Господь посадил это дерево, оно цветет. Вот эти деревья такие мощные, пальмы, кедры ливанские, вот обозначают состояние верующего человека, стабильный, уверенный в Господе, благословенный, плодовитый, сочные, свежие в старости. Для чего? Сами для себя? Где-то на шезлонгах, на пляже все свое время проводят. Что они делают? Они возвещают людям, что Господь праведен, что это твердыня моя, и в нем нет неправды. Они благовествуют, они говорят о Господе, они возвещают Его дела, Его милость и призывают других к такому упованию, как и они уповают. И смотрите, какая противоположность нечестивая. И хотелось бы сделать такое небольшое пояснение. Праведник – это тот, кто не отступает от исполнения завета, заключенного с Господом. Это праведник. Это тому, кому вменена праведность Христова. Праведник. Честный, справедливый, правильный. Нечестивый – тот, кто виноват перед Богом. У кого грехи не прощены, они как прах, возметаемый ветром. Слово «прах» здесь обозначается отхода, отброса, отвеяния зерна. Кто знаком с сельскохозяйством, с хлебом, это вот на лопате подбрасывают зерно, а ветер вот эту шелуху уносит. Вот нечестивые, смотрите, обозначены вот этой шелухой, мекиной. Мекина, которую никто не собирает, ее ничего не использует. Она никуда не годна, вообще никому, ни людям и ни Богу. Она ветром уносится в неизвестном направлении. Еще смотрите, возметаемая, вот такими вот клубами, и улетела. Вот такое противопоставление у праведников и нечестивых. И как следствие, пятый стих, «потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Не устоят. Нечего будет сказать, когда человек предстанет на Божий суд, сказать свое оправдание нечего. Приговор. Все дела предъявлены, все доказательства налицо. Что скажешь? Это не я? Меня там не было, у меня алиби, я там был в другом месте. Нет, все будет при свидетелях, все будет четко, там не отвертишься и не откупишься, не устоят и грешники в собрании праведных. Бывало у вас такое, что когда возносятся молитвы, когда читается Слово Божие, человеку, которому это неинтересно, он убежит от этого собрания, он убегает, он там находиться не может. Зубами начинает скрежетать, когда молитва возносится. Ему это неинтересно, это не его. Он не может находиться здесь. Точно так же, друзья, нечестивые не окажутся на небесах. Однажды слышал такое сравнение, как-то там скорее рыба, что ли, сможет на дереве жить, чем нечестивые на небесах. Ну, такое вот сравнение невозможности. Это невозможно оказаться нечестивому на небесах. Тот, кто виноват, там не будет. И шестой стих. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Великое ободрение и утешение в том, что Господь в курсе всего, что происходит с верующим человеком. Еще там другие места есть. У вас и волосы там на голове сочтены. Ничего там не происходит с вами без воли моей. Вот все, что происходит в моей жизни. Обзывают меня, оскорбляют меня. С работы меня выгоняют, в тюрьму меня садят за веру, еще что-то, какие-то испытания, скорби, какие-то вопросы сложные, которые мне трудно решить. Вот этот стих напоминает, что Господь это знает. И Он не допустит сверхсил, никаких испытаний, событий, которые сломят меня и способствуют тому, чтобы я погиб вот в этом безнадежном состоянии. Господь рядом, и Господь даст сил все преодолеть. Это великое утешение, что Господь, Он знает путь. Это не то, чтобы Господь знает что-то, только вот путь вот этот, и больше ничего не знает. Господь все знает. Здесь говорится о том, что Он особым образом, особенно заботится о детях своих, особенно заботится, что мы читаем в Псалме, под сенью всемогущего, под кровом его, под крыльями его покоится, да, не приключится с ним ничего, и там болезни его обойдут мимо, и там враги там около него падут, под защиту его. И противоположность, кто эту защиту сломает, того змей укусит. Кто выйдет из-под покрова Божьего, тот окажется во власти сатаны и потерпит урон. И противопоставление пути праведного, а путь нечестивых погибнет. Путь нечестивых – это гибель. Это приговор на суде, вечное осуждение и безнадежное состояние в разделении с Господом. Конец вот этого пути – гибель. Я хочу обратить ваше внимание на один момент, что вот заканчиваются последние стихи первого псалма. Категория развратителей, она даже не упоминается. Если в первом стихе он есть, этот развратитель-кощунник, и есть и нечестивый, и грешный, то ни в пятом, ни в четвертом, ни в пятом, ни в шесте, ни в шестом стихе грешники упоминаются, нечестивые упоминаются, а развратители даже не упоминаются. Господь о них даже не говорит. Это даже... Не знаю даже, как правильно слово подобрать. Не считает нужным, что ли, говорить о них. Какая участь у них будет? Те, кто насмехается над Словом Божьим. Те, кто ругаются Ему. Те, кто... Тем, которым прощения не будет. Те, кто хулят Слово Божье. Вот эта категория даже не упоминается, что с ним будет. Пусть Господь сохранит нас. Сохранит нас от вот путей греха. Путей зла, путей разврата, путей неисповеданного греха. Один грех можно исповедать не так тяжело, как остановить поток греха, когда человек достиг вот этого состояния развратителя. Вот это движение по наклонной. Я вот сидел сейчас, и у меня была такая мысль. Лавина начинается с одного камня. Лавина. Камнепад. Вот легко остановить один камень? Легко. А то, что внизу, легко остановить? Невозможно. Вот, конечно, Господу все возможно. Но намного проще остановиться в начале, чем остановиться, когда тебя это все захлестнуло, когда ты уже... Вот дна достиг сложнее намного. Пусть Господь сохранит нас от путей греха, от путей зла и благословит уповать на Него, помнить, что Он всегда рядом, что Он знает, что с нами происходит, Он путь верующих знает. Тех, может быть, кто еще не встал на путь правды, тех, кто, может быть, еще находится на путях греха, на путях зла, на путях вот этого разврата, греха и нечестия, сойти с него, пока не поздно, пока еще есть время, пока еще слышим Слово Божье, пока еще Господь дает возможности и время к покаянию. Пусть Господь благословит.